Во время пятой стражи она почувствовала сильный озноб. Она хотела позвать людей, но за окном послышался шорох. Вспомнив о грабителях, которые накануне проникли во дворец Джунго, она испугалась и закричала. Никто ей не ответил. Вдруг она почувствовала, что какой-то дурман проникает ей в голову. Руки и ноги ее онемели, и она не могла пошевелить ими. Язык отказывался повиноваться. Мяо Юй охватило волнение. Тут она увидела, что в комнату вошел человек со сверкающим кинжалом в руке. Мяо Юй была в полном сознании, только не могла двинуться с места. Она решила, что ее хотят убить. Сердце ее бешено заколотилось, хотя она не испытывала никакого страха. Вошедший спрятал кинжал, осторожно обнял Мяо Юй и положил себе на спину. Мяо Юй была словно пьяная и не соображала, что с нею происходит. Увы, эта девушка, такая непорочная, была одурманена курениями, и негодяй смог похитить ее. Разбойник, неся на спине Мяо Юй, подошел к задней стене сада, поднялся на нее по веревочной лестнице и спустился с наружной стороны, где его ожидали несколько сообщников с коляской. Посадив Мяо Юй в коляску, похититель нарядился чиновником и велел как можно быстрее мчаться к городским воротам. Добрались они туда как раз к моменту открытия ворот. Стражники, глядя на коляску, решили, что едет какой-то чиновник, и даже не стали проверять документов. Благополучно выбравшись из города, разбойники подстегнули коней и во весь дух помчались на склон 20 ли, где встретились со своими остальными сообщниками, а затем, разделившись на группы, поспешили к Наньхаю. Не будем строить догадок, приняла ли Мяо Юй безропотный позор или покончила с собой, не стерпев обиды, так как следы молодой монахини были потеряны. Вернемся в кумирню бирюзовой решетки. Одна из буддийских монахинь, которая прислуживала Мяо Юй и жила в келье, находившейся в самой глубине кумирни, спокойно проспав до пятой стражи, была разбужена звуками, доносившимися из переднего помещения. Зная, что Мяо Юй сидит там на своем коврике, предаваясь созерцанию, монахиня подумала, что девушка разговаривает сама с собой. Потом послышались тяжелые мужские шаги, скрипнула дверь. Монахиня хотела встать, но все тело ее охватило какая-то странная истома. Ей даже лень было раскрыть рот. Она не слышала голоса Мяо Юй и продолжала прислушиваться, лежа с широко раскрытыми глазами. Лишь когда наступил рассвет, монахиня почувствовала себя легче, встала, оделась и приказала старой даосской монахине вскипятить чай для Мяо Юй, а сама отправилась посмотреть, что та делает. Но когда она вошла в помещение, где накануне вечером осталась Мяо Юй, и увидела лишь распахнутые настежь двери и окна, она очень удивилась. Потом вспомнила про шум, который послышался ей ночью, и встревожилась. «Куда она могла так рано уйти?» — подумала монахиня. Она вышла во двор, огляделась, и тут заметила веревочную лестницу, свисавшую со стены, а возле нее на земле валялись ножны от кинжала и пояс. «Беда!» — подумала женщина. «Ночью сюда пробрался какой-то злодей и одурманил нас курениями. Она закричала монахиням, чтобы те внимательно осмотрели